Приложение. Ступени магического образования. Ведьма-ведьмак. Первая ступень. Дается по завершении 4 курсов. Для всех магически одаренных детей обязательно. Колдунья-колдун. Вторая ступень. Дается по завершении 5 курса. С этого курса образование платное. Магиня-маг. Третья ступень. Дается по завершении 6 курса. На этой ступени заканчивается обычное, ненаучное образование. Далее следуют уже степени неприкладные, творческие. Леди-магиня, лорд-маг. Четвертая ступень. Первая научная степень, при получении которой маг автоматически получает дворянский титул. Дается после дополнительных 2 лет обучения и защиты диссертации. Магистриса-магистр. Пятая ступень. Вторая научная степень. Для ее получения необходимо проучиться еще 5 лет и создать объемную магическую конструкцию типа заклинания. Архимаг. Шестая и последняя ступень. Требует еще 10 лет обучения и больших объемов творческих изысканий. Подразумевает написание собственной книги уникальных заклинаний. Страны и государства. Айлет. Самое молодое королевство на континенте. Основано беженцами на ничейных пустынных землях во время последней всеобщей войны. В настоящий момент является единственным многонациональным государством. Предоставляет политическое убежище беглецам всех народностей, за что его сильно недолюбливают соседи. Великий лес. Арай-Эль. Самое старое государство на континенте. Принадлежит эльфам. Изначально все земли принадлежали им, но в результате прорыва из бездны существенная часть территорий была признана непригодной для проживания перворожденных, так что младшим расам они отдали их без боя. Форма правления – монархия. По главе стоит светоч жизни. Он является не только светским, но и духовным лидером своего народа. Демиания – страна демонов. Форма правления – парламентская республика. Во главе стоит государственный совет, состоящий из представителей старейшин всех кланов. Жители этой страны магическому образованию предпочитают военное. Считается, что именно благодаря последней особенности демоны не проиграли ни одной войны. Ниэйя – город-государство на северо-западе Великого леса. Заселен преимущественно нимфами. Официально принадлежит эльфам, но всем заправляют нимфы. Во главе государства стоят 3 князя, каждый из которых отвечает за свою область – войну, мир, благоденствие. Этот город на весь мир славится своими коврами и шелком. Шалония – людской архипелаг. Островное государство, населенное преимущественно людьми. Другие расы уничтожаются всевозможными рыцарскими орденами. На континенте о данном государстве знают удивительно мало. Конец книги. Читала Вета.